Братья и сестры, я из Азербайджана, город Сумгаит, брат Рауф Гурбанов. Я прочитаю прежде, друзья, из второго послания апостола Петра, 1 глава, 5 стих. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель». Братья и сестры, здесь уже друзья подходили, задавали вопрос, в частности, и мне, и братьям. Ну, как у вас там, мы переживаем, мы слышали, что и литературу отнимали, когда перевозили, там машины отнимали, писали ходатайства, письма. Да, это так, друзья, большое переживание, потому что трудно. В этом году фактически литературу невозможно было перевезти, и мы не перевозили литературу, так как отнимали и машину. Два месяца где-то машина стояла там вот в полиции. Потом с Благовестием, когда братья выезжали, тоже машину отнимали, тоже 2-3 месяца не отдавали машину, по полгода где-то паспорта не отдавали. И это было действительно тяжело. И даже сказалось на том, что одна семья, вот у кого машину отобрали, перестала ходить на собрание, полностью перестала ходить на собрание. То есть это было очень тяжело. И вы знаете, это побудило нас, нескольких братьев, вот когда все это произошло, стали отбирать машину, стали отбирать литературу, тяжело, даже вот и у нас там в Хачмасе сестер задержали. Это побудило нас к тому, чтобы проводить молитвы, ночи бдения по воскресеньям, то есть когда уже заканчивалось служение, то 5 братьев собирались примерно с 12 ночи до 6 утра, проводили ночи бдения, молитвы вот за то, чтобы возвратили и машины, чтобы Бог благословил наш народ, чтобы было пробуждение. Вы знаете, друзья, народ наш, он боязливый народ, и как-то обращает внимание больше на дела, вот как написано, да, покажите в вере вашей. И действительно, как важно, чтобы видели веру нашу. И вот так мы решили молиться по воскресеньям, собирались для того, чтобы молиться, чтобы Бог послал и пробуждение, чтобы Бог помог, и вернули машину, вернули там литературу. Хотя, друзья, литературу нам не вернули, но Бог благословил. И даже молились о том, чтобы благословил и родных наших, вот, кто не спасен. Кстати, друзья, долгое время молились вот за маму, за мать брата нашего Залиба. И вот она недавно обратилась к Богу, недавно она покаялась. Вот. Ну, и хотя и умерла через некоторое время, но слава Богу, обратилась к Богу. У нас недавно в одном городе, это в Кедабеке, сестра одна умерла, я там никогда не был, и меня попросили вместе с братьями поехать туда, в Кедабек. И когда мы приехали в Кедабек, в тот день, когда уже собирался народ, приехали мы к вечеру, и собрался народ, ну, человек 20. Мы там проповедовали, мы там беседовали, отвечали на вопросы. Ну, естественно, на азербайджанском языке, потому что собрались все азербайджанцы. Очень внимательно слушали, задавали очень много вопросов, часов до 10 вечера так. И потом мы разошлись. На следующий день мы собрались, чтобы так вот еще, может быть, встретиться, побеседовать, и в то же время похороны. Братья и сестры, для нас это было действительно удивительно. Более 500 человек пришло, более 500 человек. И вот с ними надо было беседовать. Вначале беседовал брат Залиб, потом я. И так вот мы менялись. Сначала он, потом я. Он. И, а потом мы поняли, что нам немножечко трудно. И мы решили, ты с этого края, я с того края. То есть ты здесь говори, я там. Потом меняемся местами. И, друзья, очень-очень было, знаете, благословенно. Люди внимательно слушали, задавали вопросы. Расскажи нам еще что-нибудь из Евангелия. Потом почему-то, да, каким образом, мы не знаем, ну, дошло до властей, что здесь столько народу собралось, слушают внимательно Слово Божие. И мы потом узнали, когда он к нам подошел, человек, мэр города Кедабека, ну и полиция там была. И вот подошли, вначале задали вопрос, кто вы, для чего пришли. Ну, их попросили, вы сядьте, послушайте. Если народ слушает, то и вы послушайте, о чем они говорят. И вот они внимательно слушали нас, а потом подошли и сказали, спасибо вам за доброе слово. Братья и сестры, очень жаждет народ, хотя и боязлив. Боятся друг друга, потому что если кто-то обратится, один из них, то уже смотрит, это же не наша вера. А в то же время понимают, вот это правильная вера, это правильный путь. Друзья, и вот так вот, хоть и трудно, но все-таки так вот слушают. И удивительно то, что вот оставляем номера телефонов, нет-нет, да позванивают, узнают, спрашивают, а можешь что-нибудь там еще скажешь, или там, может быть, что-то передашь, а можешь к вам прийти, еще побеседовать. На собрание где-то боятся приходить, хотя где-то порой приходят. Братья и сестры, я приведу еще один случай такой вот, тоже было в городе, раздаю литературу. И подхожу к одному человеку, он на велосипеде куда-то едет. Я подхожу к нему и говорю, предлагаю Евангелие на родном языке. А он спрашивает меня, ты христианин? Я говорю, да. Он раз поворачивается и обратно от меня. Ну, я бегом за ним, догоняю его, стой, остановись. Он не останавливается. Я за велосипед быстренько останавливаю и говорю, ну, тебе же интересно, я же по глазам вижу, тебе же интересно. У тебя есть внутренний карман в куртке? Есть. Ну, на, возьми, положи в карман. Он направо, налево смотрит, никто не видит, раз и в карман. Понимаете, жаждут, очень приятно, хочется, но и в то же время где-то побаиваются. Где-то побаиваются. Друзья, мы также и молимся, и продолжаем молиться. Знаете, у нас такой как бы вопрос возник, что... Люди-то вокруг, там и в селениях, там, в городах, где мы бываем, говорим, рассуждаем. А вот соседи наши, что они знают? Что они знают о нас? И вот мы решили, и чтобы вот так вот, кто и молится об этом, чтобы и соседям свидетельствовать, и соседям говорить. И вот так вот соседям стали свидетельствовать. Одной женщине подарили тоже Евангелие. Подарили Евангелие, стала она нам задавать вопросы, так вот мы объясняем, она со вниманием читает. И вот прошло где-то 3-4 месяца, утром рано к нам стучатся в дверь. Женщина пожилая заходит и говорит, Рауф, я хочу с тобой поговорить. О чем? Можно наедине? Хорошо. И вот вошли мы в комнату, и она говорит, Рауф, я ежедневно читаю Инжил, ну, Евангелие читаю. И сегодня утром я дошла до того места, где написано в Деяниях апостолов, хромой человек, помните, вчера об этом тоже уже говорилось, хромой человек сидит у храма и просит подаяния. Проходят мимо апостол Петр и Иоанн, и когда он смотрел на них, Петр говорит, ни серебра, ни золота нет у нас, а что имеем, то даем тебе во имя Иисуса Христа, встань. И это она мне все сама говорит. И потом, знаете, вот как маленький ребенок, женщина лет 60, заплакала сильно и говорит, Рауф, я хочу, чтобы ты сейчас помолился надо мной. Каким образом? Я хочу, чтобы ты помолился надо мной, сказав, вот как этот хромой, во имя Иисуса Христа, встань и последуй за мною. Я хочу последовать за ним, но мне трудно. Я хочу. Друзья, и я помолился с ней, помолился. И вот она нет-нет приходит к нам домой. А на собрании мы ей предлагаем, ну пойдем на собрание. Я боюсь. Вот пусть как-нибудь чуть попозже, вот когда будет темнеть, уже темно совершенно будет вот в зимнее время, я буду ходить. А сейчас я как-то побаиваюсь, что скажут соседи и так далее. Другой сосед, друзья, тоже даем литературу, беседуем, приглашаем домой. И как-то... Прохожу мимо базара, он раз останавливает меня, иди сюда, он таксичник, иди сюда, я подошел. И он созывает всех людей и говорит, вот я о нем вам рассказывал, сейчас он вам все расскажет. То есть представил меня, а потом говорит, теперь рассказывай о Господе нашем Иисусе Христе. Друзья, я думаю, вот таким образом очень важно, покажите веру вашу. И мы поняли, что очень важно молиться. Очень важно молиться. Даже, может быть, отнять время. Может быть, и не поспать где-то в неделю раз. Где-то попоститься за народ, чтобы Бог пробудил этот народ. Потому что уже и говорилось, для мусульман, для народа исламского, это очень трудно. Очень трудно поверить во Христа, как в Спасителя, как в Сына Божия. Братья и сестры, в прошлом году в Азербайджане было принято, в Азербайджане был год культуры и ислама. То есть старались тоже проповедовать ислам там, ну, и по телевидению и так далее. И литературу тоже там и продавали, и раздавали. И в школах также. Братья и сестры, где-то со своей стороны мир все делает. И мы подумали, с нашей стороны тоже нужно вооружаться, нужно молиться, нужно раздавать. Слава Богу, сейчас у нас три группки. Русские борисы, хоть и называются русские борисы, а там почти одни азербайджанцы, то есть из собрания. Там где-то 16 членов церкви, всего трое членов церкви русских, а все остальные азербайджанцы. Вот в Гусарах у нас тоже 15 членов, они все лезгины. Одна там есть женщина русская, 3 года ходит, никак не покается. А лезгины ходят, каются, обращаются к Богу. Слава Богу. В Закаталах у нас тоже группа азербайджанцев, тоже обращенные члены церкви. То есть вот так, таким образом у нас и где-то рождаются группы. Рождаются. Сейчас у нас, друзья, есть в планах, мы распечатываем песенники на азербайджанском языке, но есть и в планах также, чтобы делать записи. Записи песнопений, записи, может, проповедей на азербайджанском языке. Сейчас у нас есть и литература на азербайджанском языке. Делать записи. Люди охотно слушают, нежели читают. И у нас это, знаете, есть такое намерение. Пусть Бог благословит. И просим, чтобы также молились о пробуждении нашего народа. И мы верим, вы знаете, очень приятно слышать, когда из народа азербайджанского веруют, обращаются в России, там, в Украине или еще где-то в других республиках и странах. Друзья, я понимаю, если будем больше молиться, будет больше благословений. И поэтому прошу, чтобы молились о пробуждении и нашего народа. Аминь.